Глава 461. Хаджар сидел на одном из пней, оставшихся после их с Аяном битвы. На небе светили яркие звезды, которые совсем не таились за своей царевной луной, а словно вышагивали перед ней в виде вымуштрованных пажей. Приятный, душистый дым струился из простенькой трубки Хаджара. Она была дорога ему как память. Память о тех днях, когда он мог сколько угодно играть на ронг-жа, но отчего-то считал, что это были худшие дни его жизни. В такие вечера он всегда тосковал по музыке. До окончания обновления осталось 44 дня, 21 час, 13 минут и 16, 15, 14 секунд. Иногда Хаджару казалось, что больше всего он хотел вновь увидеть вовсе не вычислительный модуль нейросети, а ее возможность проигрывать музыку, ту, которая пришла с ним сюда из прошлой жизни. «А мы не ангелы, парень», — Хаджар выдохнул колечко дыма. «Они получались у него намного хуже, чем у Неро. Нет, мы не ангелы, темные твари». Красивые слова донеслось из-за ближайших кустов. Почему-то Хаджар не был удивлен, что к нему под свет звезд вышла Анис. Ее изумрудные глаза словно светились в ночной мгле. Им в спектакле света и теней подыгрывали серьги того же цвета. На лбу покоилось золотое украшение в форме миниатюрного клыка. В руках она держала лук. За спиной висел колчан со стрелами. Одета она была во все те же юбку и блузку. «Ты знаешь, кто такие ангелы?» — удивился Хаджар. «Нет». Заправив волосы за ухо, она села рядом с ним на пень. «Это что-то, во что верят народы варварских королевств?» Девушку нисколько не смущало слово «варвар». Она не вкладывала в него ничего оскорбительного. Просто констатировала факт. «Наверное», — пожал плечами Хаджар, — «может, где-то и верят». Какое-то время он продолжал молча курить. В любой другой момент он, пожалуй, места бы себе не находил от радости посидеть рядом с девушкой, так прочно закрепившейся в его сердце. Но не сейчас. Эта ночь напоминала ему о прошлом, которое теребило давно зажившие, но оставившие шрамы раны. Тогда, в озере, будь он истинным адептом, то пережил бы муки в десятки раз страшнее, чем после смерти учителя, если бы пережил. Выходит, что в тот раз его спасла не сила, а слабость. И в этом Хаджар находил нечто таинственное и мистичное, что пока не было доступно его разуму. «Расскажешь?» — спросила Анис. Хаджар выдохнул очередное облако дыма. «Это посланники Бога. Во всяком случае, так я запомнил. Феи?» — Хаджар улыбнулся. «Ангелы в виде фей ему нравились больше, нежели ряженые в белые поборники. Что же, будем откровенны, в теологии он никогда не был силен. За что боролись ангелы, кроме как друг против друга, он понятия не имел. К тому же его нисколько не удивило знание Анис Динос, одной из клана хищных клинков, о существовании фей. Видит высокое небо. Может, один из этих мерзавок сейчас и вовсе следила за их разговором. Нет, скорее как прекрасные воительницы с севера, но бесполые». «Бесполые прекрасные воительницы», — улыбнулась Анис. В другое время Хаджар бы назвал эту улыбку красивой, но не сейчас. Сейчас он просто курил и смотрел на небо. Он ждал гостя. «А чьего бога они посланники?» Хаджар поперхнулся дымом, еле слышно выругался и, вытряхнув пепел из трубки, замотал ее в тряпку и убрал за пазуху. Во время несложной процедуры он старался не замечать легкой насмешки в глазах Анис. Не злой, добрый, но от этого не менее обидный. Забавно, ей было от силы 16 лет, а ему, Как ни крути, но ближе к 30. Учитывая местные нравы, со всей смелостью можно было сказать, что она годилась ему в дочери. Забавное чувство, но отчего-то не вызывающее ощущение неправильности происходящего. В конце концов, время для истинных адептов идет совсем иначе, нежели для смертных. Что смертному день, адепту месяц. Что адепту месяц, бессмертному год. В смысле чьего? Ну, ты сказал, что ангелы — это посланники Бога, но не сказал, какого именно. Если воительницы, то они задумалась. Она при этом весьма забавно и мило стучала пальчиком по подбородку. Дергера? В этот момент она не выглядела могучим воином, способным с легкостью отправить Хаджара к праотцам. Скорее, простой девушкой. Такой, каких великое множество среди бесчисленных городов смертных. Вот только от чего-то Хаджар не мог оторвать от нее взгляда. Убеждал себя, что видит в отражении ее глаз далекие звезды. «Ангелы, как посланники бога войны», — улыбнулся Хаджар. «В этом есть что-то философское. Если не Дергера, то, может, Гаруна, бога-кузнеца? А почему именно бога-кузнеца?» Анис улыбнулась так, как умеют улыбаться лишь женщины, сводя мужчин с ума, заставляя их воображать то, чего нет и быть не может. Не дождавшись ответа, Хаджар добавил: «Этот бог, он не один из многих, он в принципе один, во многих лицах». Она сняла с плеча лук и вложила в него стрелу, аккуратно подперев ее указательным пальцем. Анис оттянула тетиву и прикрыла левый глаз. В этот момент Хаджар подумал, как прекрасно она выглядела бы с ее милыми веснушками, будь это день. Стрела, выпущенная без капли энергии, пропела в воздухе. Прозвучал короткий писк, и прямо на лету к дереву оказался пришпилен небольшой заяц. Анис, вытащив нож из маленьких ножен, подошла к добыче и оборвала страдания пушистого. Попутно она прочитала молитву на незнакомом Хаджару языке. Это немало удивило Дархана, так как в мире было мало языков и наречий, которые бы он не слышал за годы своего путешествия. «Это язык моих предков», — пояснила Анис, вытирая нож и стрелу о траву. «Когда-то давно мы пришли из очень далеких земель, земель, где жили гиганты, для которых моря, озера, реки, ручьи. Мы не могли там выжить, и потому двинулись на восток, пока не пришли сюда. Мы вместе с другими 6 семьями помогли царскому роду небольшого государства в войне, затем в следующей, а потом и в той, что последовало за ней». Хаджар понял, что ему рассказывают столь древнюю историю, что вряд ли записи о ней можно было отыскать в библиотеке башни сокровищ или вообще где-либо в свободном доступе. Вряд ли императорская семья захочет, чтобы кто-то лишний раз вспоминал их скромные корни. В то время как по землям ходили легенды, что они произошли от фениксов, драконов, крылатых тигров или еще каких благородных существ, на деле они были простыми людьми. «Иногда мне кажется», — Анис повернулась на запад, «что эти земли зовут меня, что где-то там, за горизонтом, находится моя настоящая родина, которая ждет меня. В такие минуты мне всегда хочется отправиться в путешествие», и внезапно Анис осеклась и поднялась на ноги. Ее лицо посуровило, а взгляд из теплого изумрудного обернулся холодным камнем. «Прости, младший ученик, в такие ночи разум адепта подвержен смуте». Подвесив кролика за ноги, она развернулась и пошла в сторону лагеря и шатра своего милорда, а по совместительству — брата. Как там такое получилось, Хаджар не знал. Он проводил ее взглядом. На самой кромке опушки она остановилась и, не оборачиваясь, обронила: «Если Бог, которому служат ангелы, действительно один, то ему, наверное, очень одиноко». Хаджар кивнул. «Именно поэтому он придумал дьявола», — согласился Хаджар, — «чтобы не скучать». Анис, постояв немного, ушла. Хаджар продолжил смотреть на звезды. Такие ночи действительно приносили смуту в разум адептов, которые намного тоньше, нежели смертные, чувствовали мир. Через минуту из той же тьмы вышел Эйнен. «Никогда не слышал этой истории», — сказал он, вставая рядом с другом. «Вспомнилось», — как бы невзначай отмахнулся Хаджар. «Надо же было ее как-то прогнать. Ты все проверил?» «Все», — кивнул островитянин и взмахнул рукой. Следом за его жестом на краю опушки вспыхнули высеченные на деревьях магические руны. Лысый в подземном городе время даром не терял и успел поднатореть в истинном пути развития. «Этого хватит до рассвета. Ночь — мое время». От рун потянулись густые нити теней. Они сплетались вокруг опушки, создавая непроницаемый купол тьмы. Внутри него все так же светили звезды, а вот снаружи казалось, что это такая лесная чащоба, что и ходить туда не стоит. Настолько там было темно. «Тогда будем ждать...» «Обычно говорят, что ночь — это все же мое время», — прошелестело, казалось, отовсюду. Как выяснилось, долго ждать гостя не пришлось. Он пришел. Хельмер, повелитель ночных кошмаров, вновь явился в этот мир.